Глава 15. Кружок по интересам. Горный хребет Якату, город Сойн, Академия кристаллистов. Мия. Нельзя, нельзя, нельзя думать о нем в таком ключе! Мысленно корила себя и разбушевавшиеся чувства внутри своего тела. Ведь ровным счетом ничего же не произошло, нет? Тогда почему я так на него реагирую? Почему мне так приятно, когда он смотрит на меня с улыбкой, скупой такой, осторожной, но улыбкой? Я шла по коридору и отчаянно хотела что-нибудь пнуть, чтобы просто выместить бурлящие внутри чувства. А сама еще осознать не успела, зачем вылетела из комнаты, прихватив с собой маленькое полотенце для рук и лица. Точно, собиралась умыться перед сном. А может быть, слегка освежиться? Нет, душ я оставлю на потом. Тем более не знаю, где он здесь находится. Собственно, и туалет бы поискать, или, может быть, у кого-нибудь спросить? О, а вот и... Осторожно выглянув наружу, девушка моего возраста в ночнушке босиком быстро шмыгнула из своей двери в чужую, соседнюю напротив. Ну, или наоборот, из чужой в свою. Хм. А вот это интересно. Хищная улыбка непроизвольно растянулась на лице, когда я подкралась в своей почти бесшумной обуви без каблуков к этой двери. А там девичье собрание в самом разгаре. «И что ты предлагаешь?» — прошептала одна довольно громко. «Ну как что? Они тут наше белье воруют. Предлагаю сделать то же самое!» Под конец одна из девушек даже крикнула, а потом стушевалась. «Ой! Я, кстати, могу вам в этом помочь!» Решила, что стоять и просто так подслушивать неприлично, хоть и более безопасно, но все-таки вмешалась. Открыла дверь и первым делом встретилась взглядом с Лирой Унштольд. «Мамочки, Штольд!» Искренне надеюсь, что они не услышали скрипа моих зубов. «Так, ладно, улыбаемся и делаем вежливое лицо», — приказала себе. А заодно окинула взглядом еще пятерых девушек в ночнушках, подсвеченных магическим сиянием из коридора. «У тебя, что ли, тоже украли?» — спросила с сомнением одна из сидящих рядом с дверью прямо так, на стуле, придвинутом к стене. Темненькая, смугленькая, плечи сутулины, взгляд подозрительный. «Нет, но это только потому, что я еще не принесла с собой вещи из дома». «А как же ты завтра будешь бессменного?» — спросила другая, рыженькая. На меня посмотрели все присутствующие, а одна даже фыркнула. «И спать в чем собираешься?» «Так это, давайте я сама разберусь со своим нижним бельем. Сейчас ведь речь о вашем, не так ли?» С этими словами я закрыла за собой дверь, и в комнате стало угрожающе темно. Глаза, к сожалению, долго привыкали ко мраку, поэтому я не видела, кто говорил. Могла только различать голоса. «Ну что, скажем ей?» — спросила одна. «А что она может?» — задалась вопросом другая. «Как что? Это же гибриц! Она может все, и ее за это не исключат!» А это уже третья решила меня представить или же подставить, что больше похоже на правду. В комнате воцарилась гнетущая тишина. «Вообще-то ректор спит и видит, как бы меня исключить», — добавила я к сказанному, — «чтобы матушка нашла мне партнера поскорее». «Почему?» — закономерно уточнил кто-то из пятерки. «Как, она не знает, что ли?» «Ай, это все равно не секрет». Нехотя выдавила из себя. «Я вчера умудрилась надеть ритуальное платье». «И тебя отпустили в академию?» С сомнением спросила еще одна. «Да». «Я же говорю, она может все». «Ладно, тогда слушай». Кажется, вот этот голос я узнала. Лира Унштольд, судя по всему, главная в этом сборище, наконец решила приобщить меня к общему делу. «Завтра рано утром, когда все парни пойдут умываться, мы планируем слазить к ним в комнаты через окно и позабрать их трусы из шкафов. точно так же, как они своровали наши. — Погодите, — остановила я. — Так вы же знаете, кто это сделал. И его разве не наказали? В том-то и проблема, им ничего не было. И они не одни такие. У парней это что-то вроде задания для поступающих, и не только. Мол, докажи, что ты мужик, укради женское белье. «Да, фантазия у них понятно, в какую сторону работает», — не выдержала я. «Но мы-то... Неужели мы тоже опустимся до их уровня?» «Это...» — тут высказалась та темненькая, которая ближе всего сидела к двери. Я ее не только узнала, но теперь уже и увидела. Привыкла, наконец, к темноте. «Пока братец жил с моей мамой до отселения в мужской дом, он...» В общем, он жуткий грязнуля. И у него вся одежда воняла, не то что там трусы. «Вот-вот!» — поддакнула я. «Потому что помощь помощью, а рисковать здоровьем и репутацией ради такого очень уж не хотелось. И что же ты предлагаешь?» «Допустим, их можно проучить иначе». Начала я, не имея в голове ни единой годной мысли, идеи, да чего угодно. Как назло, в комнате вновь воцарилась тишина, гнетущая, неприятная. «Ну!» — подтолкнула меня продолжить Штольд. Я начала выкручиваться, перечисляя критерии вслух. «Это должно быть что-то нетравмоопасное и очень обидное. Такое, чтобы им больше неповадно было залезать к нам в комнату и что-то воровать». «А давайте им с утра запрем туалет», — предложила одна. «И как мы это сделаем?» — Лира ответила скептически. «У нас нет ключа». «Точняк». «Нет, нужно что-то изящнее», — отрицала я, мучая фантазию. «Мужчины, мальчики, юноши, о чем они мечтают?» «Ха! В их возрасте пубертату переростков, понятное дело!» — хмыкнула Унштольд. Все, как по команде, воззрились на нее с неподдельным интересом. Хоть я этого и не видела, но могла со всей уверенностью предположить, потому как и сама так же уставилась. «И? Что и?» «О кровати они мечтают!» — нехотя выдала она. «Не поняла. А это уже я отличилась. У них же есть кровать. А второй, что ли?» «Тьфу ты!» — Лира вознегодовала. «Да о девушках и юношах в кровати! Вот только не говорите мне, что вы ничего там об этом не знаете!» Жаль, в комнате выключен свет, а то я бы внимательно посмотрела на лица всех присутствующих. «А, так ты имеешь в виду покувыркаться в кровати?» Процитировала я слова мамы, подслушанные еще в какие-то 15 лет, когда я не очень-то понимала, зачем именно кувыркаться в кровати. «Да, там мягче, чем на полу. Но если матрас опустить на пол, то так кувыркаться гораздо безопаснее, чем на кровати». Позже Эйда все-таки разъяснила мне это понятие как могла. О том, что девочка ложится на кровать, а мальчик сверху, и дословно все такое, а потом рождаются дети. К слову, кто-то из девочек хрюкнул или всхрапнул, давясь смешинкой. Еще секунда, и уже двое начали тихонько хихикать. «Короче, ты предлагаешь их жестоко обломать», — пришла к выводу Лира. «А что? Это идея. Значит, завтра мы все дружно напишем им любовные письма и пригласим на свидание при луне, друг с другом». «Да-да, именно это я и хотела предложить», — подмазалась я. «Вообще-то ни о чем таком я не подумала даже, но мне не хотелось списывать заслугу со своих счетов». «А давайте выберем такие места, где будет, ну, очень темно», — со смешком предложила одна. «Ага. Как бы нам потом за это темную не устроили, когда горе-кувыркальщики раскроют обман?» «Раскроют ли?» — недоуменно спросила ближайшая ко мне. «Поверь, пренепременно раскроют!» — вновь проявила чудеса эрудиции Унштольд. И тут же добавила. «Решено! Значит, нужно найти места и написать записки от имени Мии. Я закономерно вознегодовала. А почему от моего имени? Ну, ты, как правильно выразилась Ксанья, лакомый кусочек. А если спросят учителя и взрослые, всегда можешь сказать, что ты здесь ни при чем. Ведь это мы напишем записки, и почерк будет не твой. Так-то оно так. Но чую пятой точкой, получится все немного не так, как мы планируем. И еще что, бабушка меня убьет после того, как обман раскроется. Однако и повода отказать, увы, не нашла. Ведь реально можно просто все отрицать. Хорошо, нехотя согласилась я. Уж лучше бы пошла мыться, как и собиралась. Ладно, пойду тогда. Поспешила попрощаться, пока еще что-то на меня не записали. А заодно и уточнила. И это, а где тут у нас умывальник или душ? А, так душевая уже закрыта. Если ты мыться собралась, то опоздала, а умывальники только в туалете. Ясно. Я зачем-то вздохнула и больше спрашивать не стала. Вообще-то я узнавала направление, а не название комнаты. Короче, поспешила выйти из спальни и пошла бродить и искать туалет. Самостоятельно. Так вероятность выше, что вообще доберусь.